Собственно говоря, вот с того самого момента, когда русские князья начинают получать ярлыки на княжение у ордынских ханов, наступает новый этап в развитии и российской государственности, и в развитии русских земель. С одной стороны, страшные потери, которые понесли и в населении русские земли, и в разграбленных городах. Был прекращен целый ряд ремесел. Не только потому, что ремесленники были убиты, но часть из них была перегнана на восток, в Каракорум. Это гибель князей. А гибель князей – это событие экстраординарное. Дело в том, что князь погибал не один. С князем погибало и его ближайшее окружение. Вот то самое боярство, которое составляло вот эту старшую дружину. Поэтому ордынское нашествие имело еще одно очень важное последствие. Мало того, что политическая система, которая сложилась в Орде, она почти полностью совпадала с той политической системой, которая сформировалась при Андрее Боголюбском на северо-востоке Руси. А Андрея Боголюбского Василий Осипович Ключевский называл первым великороссом, выходящим на историческую сцену, имея в виду не этническую принадлежность Андрея Боголюбского. Я еще раз повторяю, что у Андрея Боголюбского трудно проследить славянские корни вообще. А речь шла о политической системе, деспотической системе управления. Физическое уничтожение боярства, оно вело к закреплению такой системы. На смену этим боярам приходили люди, которые привыкли подчиняться, которые не были товарищами князя, которые не воспитывались вместе с ним. Это время формирования вот той самой дворни, тех самых дворян, тех самых бояр, которые на самом деле уже были милостниками, которая, собственно говоря, создавала ту социальную основу, на которой держалась княжеская власть. Так что это период 13-15 века, когда вдруг одна из государственных систем, которая складывалась на осколках Киевской Руси, получает невероятно питательную почву. Это не республиканское управление Новгорода, это не раннефеодальная монархия Юго-Запада, а это деспотическая монархия Северо-Востока. Но надо сказать, что помимо ордынской опасности, которая продолжала существовать, хотя иногда преувеличивая, так сказать, эту опасность, практически половина всех набегов на русские земли со стороны монголов после завоевания Северо-Восточной Руси, Южной Руси, были спровоцированы русскими князьями, которые выясняли отношения между собой. И мы еще в этом успеем убедиться. А другая половина набегов – это то, что мы сейчас назвали бы набегами таких полевых командиров, которые не очень хотели подчиняться правителю в сарае, в столице Улус-Аджучи. Так что здесь отношения довольно сложные. В последнее время отказываются от термина монгольская или татаро-монгольская, или монголо-татарская ига, и, думаю, правильно это делают, потому что ига как такового не было. Это было включение в новую политическую систему. Если говорить об иге, то это такой эмоционально-оценочный термин, который вошел в обиход с легкой руки Николая Михайловича Карамзина и получил долгую продолжительную жизнь. На самом деле русские земли подчинялись монгольским законам, точно так же, как подчинялись им все на территории Великой Монгольской империи. Для Руси не было каких-то особых законов, как это, скажем, было во время османского владычества в Болгарии, когда для болгар были одни законы, для турок были другие законы. Здесь все были равны. Дань платили, власть князья получали от ханов, принимали участие в военных походах монголов, причем обогащались во время этих походов, если походы были успешными. Но иногда, конечно, могли и поплатиться, если поход был неудачным. Так что это было такое сосуществование в несколько иных условиях. Ну и, конечно, это была не единственная опасность, которая была для русских земель. У нас часто говорят об опасности, которая возникла на северо-западе. Это опасность, которая исходила от соседних и не очень соседних государств или таких квазигосударственных образований. Ну, во-первых, все помнят, конечно, о том, что Александр Невский получил свое прозвище за победу на реке Неве, когда он разбил шведские отряды, которые хотели установить полную экономическую блокаду русских земель на северо-западе. Такая характеристика выглядит несколько преувеличенной. Ну, хотя бы потому, что что это был за поход, какие были цели у шведских отрядов, мы можем знать только приблизительно. Есть единственный источник, который рассказывает нам об этом. Все прочие источники повторяют эту историю с некоторыми добавлениями, причем это добавление из художественной литературы. Можно сказать и так. Но 1240 год – это не первое столкновение со шведами. Забывают, что, например, за несколько десятилетий до этого, в 1187 году, карелы, подстрекаемые новгородцами, уничтожили город Сигтуну. Сигтуна – это была столица Швеции. Причем буквально стерли ее с лица земли. Мы об этом узнаем из хроники Эрика, из шведской хроники, такой поэтической. Там же сообщается о том, что 9 лет один из ярлов сражался с новгородцами, которые пытались вторгаться в шведские земли. Ярл Биргер будет вынужден построить даже новую столицу гораздо севернее, гораздо южнее, извините, Сигтуна, Стокгольм, для того, чтобы предотвратить походы новгородских отрядов вместе с карелами, вместе с эстами во внутреннюю Швецию. Кстати сказать, городские ворота Сигтуна украшают теперь новгородскую Софию. Они были захвачены, очевидно, в качестве такого военного трофея как раз вот во время Сигтунского похода. После этого заключались договоры, договоры нарушались, захватывались заложники, убивались купцы. Но это происходило с одной и с другой стороны. Кстати сказать, это и не последнее было столкновение. После этого как раз вот на том месте, где Александр победит этот шведский отряд, который неизвестно кто этим отрядом командовал, у нас часто пишут о ярле Биргере, но Биргер тогда еще не был ярлом. Но усиленно говорят, что тогда Ульфаси, предшественник Биргера. Не знаю, так ли это. Король земли римские, так сказано в источнике. А кто имелся в виду, неизвестно. С какой целью они пришли, в устье Ижора тоже не очень понятно. Скорее всего, попытались перекрестить местное население, которое к тому времени уже было крещено в православие. Во всяком случае, часть его. Не будем забывать о том, что в одном из списков житийная повесть об Александре Невском говорится, что вообще большинство шведов погибло на противоположном берегу Ижора, где Александрову полку непроходно было. Так вот, шведы, они продолжали пытаться защищать свои земли и пытаться как-то контролировать побережье Прибалтики, которое было под контролем Новгорода. И в более позднее время была построена, скажем, крепость Ланскруна на территории современного Санкт-Петербурга. То самое место, где сражался Александр со шведами. Ланскруна просуществовала около полутора лет. После этого крепость была заброшена. Там невозможно было жить. Ну, во-первых, ужасный климат. Все продукты сгнили. Началась цинга. Местные племена постоянно нападают на защитников крепости. В конце концов, шведы бросили эту крепость. И потом Петр I будет очень гордиться тем, что построил новую столицу как раз на том месте, где была шведская крепость. Построят крепость Выборг, и эту крепость бросят, потому что там тоже невозможно жить. Короче говоря, вот эта самая высадка шведского десанта в устье Ижоры – это не самое крупное событие в отношениях между Новгородом, не всей русской землей, а только Новгородом и Швецией. Но это только была одна из таких опасностей, которую следовало, конечно, учитывать. Вторая опасность исходила от ордена. У нас, конечно, сразу всплывает в памяти сражение на Чудском озере 1242 года, когда Александр Невский разбил отряды немецкого ордена. Он называется Тевтонским орденом, Ливонским орденом. Но тут возникает вопрос. Во-первых, что это за сражение, каковы были его причины? О нем рассказывают уже 5 источников, в том числе и немецкий источник – это Ливонская рифмованная хроника. Интересно, с кем сражался вообще Александр Ярославич? Вопрос не такой простой и, в общем-то, не праздный. Дело в том, что на территории современной Эстонии обосновался орден меченосцев. Но этот орден вскоре был разбит объединенными племенами Литвы в битве при Сауле или Шаулейске в 1236 году, после чего орден прекратил свое существование практически. Он стал ливонским ландмейстерством Тевтонского ордена. И значительную часть тех территорий, которые взял под свой контроль, отдал Дорпатскому епископу. Если мы посмотрим на карту, мы увидим, Александр вторгся именно во владение Дорпатского епископа. И сражался он с отрядами прежде всего Дорпатского епископа, хотя в сражении могли принимать участие и отдельные братья ордена. В 1242 году была одержана эта победа, и, собственно говоря, после этого времени никаких крупных столкновений с ливонским ландмейстерством у Новгорода не было. Так что это вторая победа. Ну и вторая опасность тоже, говорят, была ликвидирована.